Глава 26. «Ты чего такой квелый мент? Только спишь, да спишь. Может, тебе бабу привезти?» «В раз настроение поднимает», — спросил Рувим. Ему было уже за 30, но он откликался на кличку «Мальчик». Должно быть, из-за субтильного телосложения и невысокого роста. Рувима приставил ко мне Френкель. Не то приглядывать за мной, не то ликвидировать в случае необходимости. Мальчик был одинаково способен и на то, и на другое. Как он умеет ювелирно обращаться со своей финкой, я уже насмотрелся. Металл нож без промаха на полтора десятка шагов, а таких перьев при себе у него было с полдюжины на специальном поясе. Мы вместе находились в тесной прокуренной комнатке, пропахшей табаком, сыростью и клопами. Только в отличие от него я не сидел, а валялся на высокой металлической кровати с раздолбанной панцирной сеткой. При каждом моем движении она жутко скрипела. Впрочем, постель мальчика была не лучше. Такая же жесткая и скрипучая. «Хочешь, чтобы я себе на винт что-нибудь намотал?» — хмыкнул я. «Знаю я твоих баб». Мы то и дело перебрасывались друг с другом едкими колкими фразами. Время действовать еще не пришло, и я все больше дремал, экономя силы и нервы. Вдобавок чувствовалась страшная усталость от последних событий. Правда, переживал я не за себя, а за моих красавиц. Досталось им из-за меня, грешного. Рувим ухмыльнулся. «Вечно ты, мент, все опошлишь. Я ведь тебе не портовую девку собираюсь сосватать, а нормальную, чистенькую девочку, еще вчера выпорхнувшую из лона семьи. Не боишься при мне, менте, такие разговоры заводить?» «Не, а чего тебя бояться? Ты ж теперь в бегах, тебя свои ищут». Искали меня уже пару дней. Рувим сказал, что были даже облавы в нескольких злачных местах. Видимо, хорошо я потоптался по чужим мозолям. «Это ты меня бояться должен. Что сдам?» — продолжил мальчик. Он убрал нож в сторону, полюбовался на растопыренные пальцы левой руки и безучастно произнес. «Ладно, девочку не хочешь? Так давай хлопнем по рюмашке. Френкель платит. Хошь водку, хошь коньяк, да хоть шампанское». «Пей сам. Тебе никто не запрещает», — откликнулся я с прежней вялой интонацией. «И вообще, не мешай мне думать». «Ох, и не компанейский же ты парень, Гриша! Скучно с тобой аж до зевоты!» Он поднял руки и сладко потянулся. Покончив с этой процедурой, вновь задал вопрос. «Долго еще планируешь на кашту Нафталия Ароновича сидеть?» «А вот вечером и определюсь». «Это как?» — насторожился он. «Да так. Про любопытную Варвару слышал. В курсе, что с ее носом сделали?» «Шутишь, Гриша? Ну-ну, смотри, дошутишься. Если намылился сегодня, куда вместе пойдем? Мне отпускать тебя одного не велено». «Да я уж понял, что от тебя, как и тряпья, хрен избавишься», — буркнул я. Рувим буквально следовал по моим пятам, разве что в уборную со мной не ходил. Порой это действовало мне на нервы, но время для серьезного разговора еще не пришло. Я до сих пор был в гостях. Когда часы перевалили за 9 вечера, я стал собираться. «Куда?» — сразу встрепенулся Рувим. «На Кудыкину гору. Свидание у меня с одним хорошим человеком». «Что за человек?» «Я же сказал. Хороший. В уголовном розыске служит». «Гриша, мне показалось, или ты действительно сошел с ума? Твой хороший человек из уголовного розыска тебя же и арестует». «Тебе показалось. Этот человек мой троюродный брат». «В наше время даже родные братья могут предать». «Осип Шор не предаст». Рувим знал моего родственника, поэтому сразу успокоился. «Только не забывай, я иду с тобой». «Да ради бога. И да, с тебя транспорт. Мы едем на Молдаванку». Соглядатый ухмыльнулся. «И какой вам, сударь, необходим транспорт? Трамвай, пароход или авто?» «Дилижанс». — фыркнул я. — Короче, любой, лишь бы не привлекал к себе внимания. — В доме напротив живет бендюжник. — Сговорюсь с ним, — кивнул Рувим. — Только ты, Гриша, пока дом не покидай. — Нет, я, конечно, сильно переживать не буду, если тебя менты на улице сцапают, но вдруг ты ненароком расскажешь им что-то дурное про Френкеля, а Нафталий Аронович этого не любит. Ты ведь не хочешь его расстраивать? Он вперил в меня внимательный взгляд серых стальных глаз, принадлежащих убийце. «Намек понят. «Иди договаривайся, я никуда не денусь», — заверил я. Хотел бы сбежать, давно бы смылся. Только бежать было некуда. Самым безопасным местом для меня оказалась бандитская хаза. Наше тайное место для встреч с Осипом находилось на госпитальной улице возле небольшой рощи раскидистых платанов. Просто чудо, что их не пустили на дрова. Само собой, сразу спешить туда я не стал. Напротив стоял обветшалый дом, чьи стены послужили нам с Рувимом укрытием. Отсюда хорошо просматривалась и сама роща, и ее окрестности. Если за Осипом притащится хвост, во что я, честно говоря, не верил, Шор все-таки опытный оперативник, слежку чует на уровне инстинктов. Я это увижу, и тогда свиданку придется перенести на другой день. Родственник явился в 10:30. Его рослую массивную фигуру ни с кем не спутаешь. Минут 10 он стоял и неспешно курил, бросая бычки под ноги, пока я мониторил округу. Чисто. Как только я убедился в этом, покинул укрытие и пошагал к Осипу. Рувим хотел последовать за мной, но я велел ему ждать меня здесь. «Не думаю, что Шор обрадуется тебе». «Хорошо. Только помни, я за тобой наблюдаю». «Вот и продолжай в том же духе. Главное, под ногами. Не мешайся». Он снова вернулся к стене, а я продолжил свой путь к Шору. «Привет, Гриша. Я думал, это у меня одного талант влипать в неприятности. Но, похоже, с тобой у меня появился конкурент». Невесело поприветствовал меня он. «Что, веселуха началась? Ты даже не представляешь себе, какая. Пропесочили меня по первое число. Дескать, нашел, кого рекомендовать», — улыбнулся Осип. «Может, того? Назад в Москву? Под крылышко к Трипалову? Он наверняка что-нибудь придумает». Трипалов, конечно, мог бы меня выручить. Только не в моих это правилах бежать, поджав хвост. «Все только начинается, Осип». «То есть сдаваться не собираешься?» — подмигнул он. «Врагу не сдается, наш гордый варяг». «Понятно, пощады никто не желает. Только ведь пощады не будет, Гриша. Поляков, если ему выпадет случай, пристрелит тебя, скажет, что при попытке бегства. С чего это у него, кстати, на тебя вот такой зуб?» — изобразил длиннющий клык Осип. Да с того, что я нащупал и чуть было не развалил его преступную схему. Я в деталях рассказал ему, во что вылилась история с ограблением нашей соседки. Про то, как вычислил алгоритм, по которому работает шайка грабителей во главе с Борькой, анархистом. «А ничего так. Ловко они придумали», — восхитился Осип. «Ничего. На любую хитрую гайку найдется свой болт с резьбой. Мы тоже нищие лаптем хлебаем». «То есть у тебя уже есть план?» «Есть», — подтвердил я. «Для начала нужно, чтобы ты разузнал графики дежурств Шишени, Чупахина и Малинкина». Он сразу сообразил, к чему я клоню. «Думаешь, они не испугаются и рискнут выйти на дело?» «Почему нет?» «Я в бегах, опасности для них не представляю, а деньги зашибать нужно». Не для того Поляков банду анархиста под замок посадил. Каждый день простой и ущерб, причем основательный, пойдут на дело как миленькие. Ну, а мы их на этом и поймаем. Только действовать на этот раз будем по-другому. «Вдвоем?» — враз посуровил Осип. «Это как раз самое слабое место моего плана. На пару, конечно, попробовать можно, но шансы на успех так себе. Есть вероятность не сдюжить», — признался я. «А что, у тебя есть на примете надежный человек?» Осип улыбнулся. «А то! Не человек, кремень! На него всегда можно положиться!» «И кто он? Я знаю его?» «Вряд ли!» «Не тяни, Осип!» «Федя Блинов! Командир эскадрона конной милиции! Вот такой мужик!» Осип выставил вперед правый кулак с поднятым большим пальцем. «А он не сдаст меня?» — засомневался я. Шор отрицательно замотал головой. «Не, Федя свой в доску!» «И предателей в наших рядах ненавидит сильнее всего. Если я ему расскажу, как все было, мне он поверит». «Что ж, полагаюсь на твои связи, Осип. Все равно на пару нам это будет не провернуть». Я на секунду замолчал, прежде чем задать вопрос на самую главную тему. «Как там мои?» «Как Настя Степановна?» Осип откликнулся сразу, и по его уверенному тону я понял, что он говорит чистую правду. «Ну как-как?» «Нервы им помотали, изрядно, конечно. Обыск, допросы и все остальные дела не обошлось без перегибов. К тому же они в тебя верят. Знают, что ты прав и своего добьешься». «И правильно делают», — выдохнул я. Слава богу, у моих все в порядке. А это значит, что от Ильи можно не переживать. Да и на душе сразу стало спокойнее. «Я обознался. Или с тобой вроде как Рувим пожаловал?» Вдруг спросил Осип. «А ты глазастый?» «Да, это Рувим. Зная, на кого он работает, нетрудно сделать и следующий вывод. Гриша, только не говори мне, пожалуйста, что тебя она в талии прячет!» — усмехнулся он. «Раз просишь не говорить, молчу», — многозначительно произнес я. «То есть?» «То есть ты все правильно понимаешь. Гражданин Френкель был столь любезен, что согласился оказать мне свое гостеприимство». «Чудны твои дела, господи!» — задумчиво почесал щетинистую щеку Осип. «Милиционеры у бандитов прячутся, и наоборот, менты у себя в камере банду налетчиков хавают». «Одесса!» — резюмировал я. «Одесса!» — согласился Шор.